Айлин Лин. Графиня с изъяном. Тайны живой стали. Читает Юлия Булавина. Глава первая. Чужая среди своих. «Держись от моего сына подальше, уродина!» Голос леди Моргана отскакивал от каменных стен, как дождь от черепицы, отдаваясь по углам гулким мрачным эхом. Я замерла, прижавшись спиной к холодной стене, боясь даже дышать. «Думаешь, не вижу, как ты на него смотришь?» «Думаешь, я позволю такой, как ты, отравлять моего ребенка своей ущербностью?» Она со свистом втянула воздух через узкие ноздри. «Отвечай, когда я с тобой разговариваю!» Я молчала, опустив глаза. Кончики пальцев едва заметно дрожали от ужаса. Моя искривленная левая рука, как всегда, была спрятана в складках платья. В свои 11 лет я уже мастерски научилась скрывать то, что вызывало такое отвращение у окружающих. «Прошу прощения, леди Моргана». «Я просто хотела рассказать Кевину сказку о...» Удар пришелся по щеке. Резкий, обжигающий, такой же неприятный, как и десятки до. «Не смей подходить к моему сыну!» «Какая сказка? Где ты ее вычитала?» Она схватила меня за плечо, дернула, как тряпичную куклу. «Покажи эту книгу немедленно!» Здоровой рукой я вынула из глубокого кармана маленькую книжку в потертом кожаном переплете. Когда-то она принадлежала моей матери. Мачеха вырвала томик из моих пальцев, ее губы скривились в презрительной усмешке, когда она прочитала название. «Хроники Гелии!» Мерзкий хохот заставил меня вздрогнуть. «Старые сказки для простолюдинов? Неудивительно. Ты же дочь своей матери!» Она произнесла слово «мать» с таким презрением, что у меня все сжалось внутри. «Леди Исо была образованной женщиной и леди до кончиков пальцев», тихо возразила я, продолжая смотреть в пол. Молчание. Звенящее, опасное. Потом тихий, шипящий голос. «Ты мне возразила? А ну-ка, повтори!» Я знала, что совершаю ошибку, но не могла остановиться. «Моя мать была образованной и воспитанной аристократкой. Так говорит Марта». «Марта?» — переспросила Моргана, и ее губы растянулись в улыбке, от которой меня вдруг прошиб озноб. «Ах, вот как! Старая служанка наполняет твою голову сказками о твоей драгоценной матушке? Той самой, что умерла, произведя на свет недоделанное дитя?» Она швырнула книгу на пол и наступила на нее каблуком с явным удовольствием, наблюдая за выражением моего лица. «Твоя мать была никем. Слабой, бесполезной женщиной, которая не смогла произвести на свет нормального ребенка. Ее нельзя назвать леди. Леди не рожают уродцев». «Посмотри на себя!» Она схватила меня за искривленную руку, буквально выдергивая ее на свет. «Думаешь, Кевин хочет иметь такую сестру? Думаешь, твой отец гордится тобой?» Я молчала, закусив губу до крови, чтобы не расплакаться. «Твой отец смотрит на тебя и видит только свою ошибку. Видит женщину, которую потерял из-за тебя. И знаешь, что он чувствует?» Она наклонилась ко мне. «Отвращение. То же, что чувствую и я. Все жители благословенных земель рода Ливаньер. То же, что почувствует любой гость, если взглянет на тебя». Ее слова жалили сильнее, чем ядовитые змеи. Я почувствовала, как по щеке скатилась скупая слеза, и тут же возненавидела себя за эту слабость. «Подбери свой мусор и исчезни с глаз моих», — выплюнула мачеха, отталкивая меня и разворачиваясь, чтобы уйти. «И не смей приближаться к Кевину. Еще одна попытка заговорить с ним, и ты пожалеешь, что родилась». Я родилась в ночь Великой Грозы, когда молнии раскалывали небо, а гром сотрясал стены замка Ливаньер. В ту ночь рядом не было мужчин. Мой отец, граф Эдмунд Ливаньер, был на границе, защищая земли своего сюзерена от набега кочевников. Роды у моей матери, леди Исо, начались раньше срока. Старая знахарка Гата помогала ей, но все пошло не так. Неправильно. Пуповина обвелась вокруг моей шеи и левой руки, и если верить рассказам доброй няни Марты, я лежала наоборот. В конце концов, повитуха буквально вырвала меня из чрева обессилевшей роженицы, но цена моей жизни оказалась чудовищно высока. Искривленная левая рука и короткая левая нога, и мать, умершая к рассвету. Когда отец вернулся, его встретило немыслимое горе. Вместо молодой, красивой, любимой жены его ждала новорожденная дочь калека. С тех пор он не мог смотреть на меня без чувства отвращения. «Снова мечтаешь?» — прозвучал рядом насмешливый голос, вырывая меня из воспоминаний. дочка лучшей подруги мачехи. Они обе частенько гостили в нашем замке. «Нет, я просто...» — начала я, но осеклась, поскольку мерзкая девчонка, резко ко мне наклонившись, буквально вырвала из моей руки книгу. «Интересно, что случится, если я брошу это в камин?» — задумчиво протянула девочка, поигрывая томиком. «Пожалуйста, не надо!» — тихо попросила я. «Это все, что у меня осталось от матушки». «От матери?» — пренебрежительно фыркнула Лилит. «Ни драгоценности, ни дорогие ткани, а старая книга?» «Отдай, Лилит!» — я протянула руку. «Она тебе не нужна». «А тебе, выходит, очень-очень нужна!» Девочка отступила на шаг, продолжая дразнить меня. «Может, попробуешь отнять?» «Просто верни не свою вещь!» Я с трудом встала и сделала неуклюжее движение вперед. «Иначе я все расскажу своему отцу». «Такие, как ты, только и умеют что ныть и жаловаться», — глумливо рассмеялась Лилит, нисколько не испугавшись моей угрозы. Я уже почти дотянулась до книги, когда девчонка, злобно хохотнув, резко отшатнула и в итоге споткнулась о выступающий ковер. Бух! Лилит упала, при этом умудрившись удариться головой о край стола. На мгновение повисла оглушительная тишина, а потом она заорала так, словно ее резали заживо. «Мама! Мамочка! Гвен толкнула меня!» — вопила Лилит, держась за голову, из-под ее пальцев показалась тонкая струйка крови. Все произошло в одно мгновение. Дверь распахнулась, и в комнату влетела Моргана, за ней спешила упитанная леди Доринет. «Что случилось?» — закричала мачеха, бросаясь к лежащей девочке. «Лилит, милая!» — вторила ей дородная женщина. «Она толкнула меня!» — рыдала девочка, тыча в меня пальцем. «Я просто хотела вернуть ей книгу, а она набросилась на меня!» Моргана и Доринет одновременно перевели взгляды на меня, и в их взорах было столько неприязни, граничащей с ненавистью, что я невольно отступила. «Я не толкала Лилит», — попыталась оправдаться едва слышно. «Она сама споткнулась». «Лгунья!» — прошипела Моргана. «Завистливая, мстительная лгунья!» «Полли, позови лекаря немедленно!» — приказала она служанке, которая тут же выбежала из комнаты. «А ты...» — она повернулась ко мне. «Ты ответишь за это!» Дорогие друзья, добро пожаловать в мою новинку. Буду признательна комментариям и лайкам. Ваша поддержка вдохновляет меня писать интересные истории. Эта книга поначалу будет грустной, полной мрачных моментов. Но, как обычно у меня бывает, главная героиня непременно найдет выход или ей крупно повезет и станет мега-крутой. Желаю всем вам замечательной, теплой весны и приятного чтения. Всегда ваша Айлин Линн.